Или здесь, внизу?» «С гражданкой Курковой», — поправил он. «С какой целью она здесь находилась?» «Я пригласил ее, чтобы отдать кое-что из вещей. Вещи почти новые...» «Понятно. А почему так поздно?» «Раньше я была занята». «А Ольга Петровна вам не помогала? Почему она в постели? Она что, больна?» «Нет, она помогала. Но мы сегодня очень рано встали, и она решила лечь пораньше». «Вы не заходили к ней в комнату?» «Заходила. Днем». «А после того, как она легла?» «Нет, конечно». «Значит, вы не уверены, что она спала в момент убийства?» «Не уверена. Но вряд ли она бы оставалась столько времени в постели, если бы не спала». «Когда вы приехали, замки были в порядке?» «Да. Тот замок, который плохо работал, взяли на экспертизу. А другой работал совершенно нормально. Правда...» «Что?» «У нас пропала одна связка ключей». «Когда пропала? Когда вы это заметили?» «В этот приезд. Здесь была одна связка ключей, запасная. Но я ее не нашла». «Когда вы видели ее в последний раз?» «Не помню. Давно». «Пропажу заметили только сейчас?» «Да». «А почему вы держали запасные ключи здесь, а не в Москве?» Ева не успела ответить. В холл вошел один из оперативников и что-то сказал капитану на ухо. Тот встал и пошел за ним следом вверх по лестнице. Кульчицкий проводил их взглядом. «Вы замечательно держитесь, Ева! Поздравляю!» — тихо проговорил он, как только капитан ушел. Ева не ответила. Она внимательно прислушивалась к тому, что происходило наверху, и очень скоро капитан позвал ее. Через несколько минут Кульчицкий, не выдержав, тоже бросился наверх и с удивлением обнаружил, что голоса, которые были так хорошо слышны внизу, доносились с третьего этажа, где, как он хорошо знал, не было ни одного обжитого помещения. Справа от лестницы, в углу, образованном с одной стороны внешней стеной, с маленьким круглым окном, похожим на иллюминатор, с другой — недостроенным простенком, отделяющим верхнюю площадку от лестницы, он увидел лежавший на полу старый матрас, подушку в довольно чистой наволочке в цветочек, какие-то тряпки, несколько пустых консервных банок, одна из которых была наполнена окурками, и пустые бутылки из-под водки и дешевого пива. «Это же наша наволочка», — сказала Ева, глядя с хорошо разыгранным удивлением на покинутое гнездо. «И это тоже наше?» — она показала на лежавшую на матрасе шерстяную вещь. «Вы не видели этого раньше?» — спросил капитан. «Вы что, никогда сюда не поднимались?» «Последний раз я была здесь год назад, когда мы купили дачу. Просто поднялись посмотреть, что здесь такое. Тогда здесь этого не было. И лично я больше ни разу сюда не заглядывала». «А вы?» — капитан обратился к Кульчицкому. «Что, по-вашему, я мог бы здесь делать? А вот ваши коллеги, по-моему, поднимались сюда прошлый раз и ничего не нашли». Капитан опять обратился к Еве. «Выходит, вы приехали сегодня утром и за весь день не заметили ничего подозрительного? Не заметили, что пахнет табаком? Не заметили пропажу каких-то вещей? Вот, например, наволочки?» «У нас много белья», — перебила Ева. «Если бы я знала, что в доме прячется кто-то посторонний, моей ноги бы здесь не было. Можете быть уверены». Вдруг с улицы раздался шум подъехавшего автомобиля. «Это кинолог», — сказал капитан и поспешил вниз. Кульчицкий с тревогой посмотрел на Еву, но та и не думала терять спокойствие. Спускаясь, они разминулись с молоденьким белобрысым лейтенантом, который вел на поводке огромную овчарку. Фуга отрывисто лаяла, подняв